Новый костюм ему, наверное, выдали на том свете. И вот он прошел по проходу и встал между Руди и Фрэнсисом. Он протянул руку Фрэнсису с намерением непонятным. То ли это просто приветствие, принятое в Абруцци, то ли угроза, предостережение, или запоздалая благодарность, или даже сочувствие к такому человеку, как Фрэнсис, который прожил долго по сравнению с ним, много пережил и продвигался к смерти, или чего доброго, милостивый жест, приглашение туда, если уже не добро пожаловать оттуда. При этой мысли Фрэнсис, протянувший было руку навстречу, живо ее отдернул. «Мертвым конокрадам руки не подаю», — сказал он. «Я не конокрад», — сказал Руди. «А похож», — сказал Фрэнсис. Тем временем автобус остановился на углу Мэдисон-авеню и Бродвея, и Руди с Фрэнсисом сошли в морозные шестичасовые сумерки последнего вечера октября 1938 года, нечестивые поры, когда благодати нехватка, а старо- и новоприставленные лезут в общественный транспорт на этой земле. В песке и пыли на лысом пустыре возле миссии Святого Спасения, простершись под освещенным окном, лежало человеческое тело. Вытянутость его позы заставила Фрэнсиса остановиться. Тела в проулках, тела в канавах, тела повсюду были вечной составляющей его ландшафта. Телесная литания усопших. Это тело было женским и будто выполняло посмертный полет во прахе. Лицом вниз, руки вперед, ноги раскинуты. Сказал остановившись Руди. «Это Сандра». «Сандра. А дальше как?» «Сандра дальше никак. У ней только имя, как у Эллен. Она эскимоска». «Черт полоумный! Все у тебя или чероки, или эскимосы?» «Нет, точно говорю. Она на Аляске работала, когда там строили дороги». «Умерла?» Руди нагнулся, взял Сандру за руку, подержал. Сандра отняла руку. «Нет», — сказал Руди, — «не умерла». «Тогда вставай давай, Сандра», — сказал Фрэнсис, «а то собаки жопу отгрызут». Сандра не шевелилась. Волосы ее утекали от ее неподвижности. Желто-белые космы струились в пыли. Линялое грязное платье закрутилось под коленями, открыв чулки, разорванные в стольких местах, что их уже и нельзя было назвать чулками. Поверх платья на ней были два свитера, заляпанные и драные. Левая туфля отсутствовала. Руди нагнулся и похлопал ее по плечу. «Эй, Сандра, это я, Руди! Ты меня знаешь?» сказала Сандра. «Что с тобой? Заболела или как? Или просто пьяная?» сказала Сандра. «Она пьяная», — выпрямившись, сказал Руди. «Совсем уже не может пить. Валится. Замерзнет тут. Придут собаки и жопу отгрызут», — сказал Фрэнсис. «Какие собаки?» «Собаки, собаки. Не видел, что ли?» «Собак я мало вижу. Я люблю кошек. Кошек я много вижу». «Если пьяные, в миссию не впустят», — сказал Фрэнсис. «Это верно», — согласился Руди. «Придет пьяная, он ее выпрет. Пьяных женщин он еще хуже, чем нас, не любит». «Какой же он к черту проповедник, если не проповедуют тем, кто нуждается в этом?» «Пьяницы не нуждаются», — сказал Руди. «Ты хотел бы служить в комнате, полный бродяг, вроде нее?» «Она бродяга или просто в запое?» Бродяга. Похоже на бродягу. Она всю жизнь бродяга. Нет, сказал Фрэнсис, всю жизнь нельзя быть бродягой.